Мы еще тогда с тобой застряли на балконе. Он ухмыльнулся. Ты вышла подышать, а я за тобой. Потом, когда замерзли, хотели выйти, но дверную ручку заклинило. И что потом? Спросила я, отгоняя смутные воспоминания. Мы стучались в дверь, нас никто не слышал, к сожалению. Я даже гитару свою об дверь разбил, но так ничего и не добился. Грустно и даже немного иронично улыбнулся незадавшийся жених. Наверное, вспомнил свое бессилие. Я ведь ничего не мог сделать. Ты был ребенком, ответила я, пожимая плечами, как бы говоря, что с каждым могло случиться, и продолжила рассматривать фотографию, увеличивая ее. Это не оправдывает меня, ответил он и поднялся из-за стола, подходя ко мне. Глупости. Раздраженно ответила я и отошла немного. «И что было дальше?» Опять спросила я, отдавая ему телефон. Костя не торопился его забрать и задумчиво смотрел на меня, скорее всего, вспоминая. Потом я решил спуститься вниз со второго этажа и позвать на помощь. А одежда на нас была тонкая. И даже обнявшись, не могли согреться.